«Мы кое о чем переговорили», — сказал сэр Уильям. «Он говорит, ты очень, очень болен», — крикнула Реция. «Мы договорились, что вас следует поместить в один дом», — сказал сэр Уильям. «Уж не к дому ли в дом?» — усмехнулся Септимус. Юнец производил отвратное впечатление, ибо сэр Уильям, сын лавочника, питал врожденное почтение к породе, одежде, и он терпеть не мог обдрипанности. И опять-таки в глубине души сэр Уильям, не имея на чтение времени, питал затаённую неприязнь к тонким личностям, которые, заявляясь к нему в кабинет, давали понять, что врачи, постоянно вынужденные напрягать интеллект, не относятся, тем не менее, к числу людей образованных. «Нет, ко мне в один из моих домов, мистер Уоррен Смит», — сказал он, «где мы научим вас отдыхать». И, наконец, еще одна вещь. Он совершенно убежден, что, будь мистер Уоррен Смит здоров, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену. Он ведь говорил о самоубийстве. «У всех у нас бывают минуты отчаяния», — сказал сэр Уильям. «Стоит упасть», — повторял про себя Септимус, «и человеческая природа тебя одолеет. Доум и Брэдшоу одолеют. Рыщут по пустырям, своим несутся в пустыню, в ход пускают дыбу и тиски. Беспощадна человеческая природа». «На него ведь временами находит такое, не правда ли?» — интересовался сэр Уильям, держа перо наготове над красной карточкой. «Это никого не касается», — сказал Септимус. «Нельзя жить только для одного себя», — сказал сэр Уильям, возводя взор к фотографии леди Брэдшоу в придворном туалете. «И перед вами прекрасные возможности», — сказал сэр Уильям. «На столе лежало письмо мистера Брюера. Исключительные, блестящие возможности». «Что, если исповедаться, приобщиться? Отстанут они от него или нет? Доум и Брэдшоу?» «Я...» — заикался он. «Но в чем же его преступление?» Он ничего не мог вспомнить. «Так-так», — подбадривал сэр Уильям. «Час, однако, был уже поздний». «Любовь? Деревья? Преступления нет. Что хотел он открыть миру?» «Забыл». «Я...» — заикался Септимус. «Постарайтесь как можно меньше сосредоточиваться на себе», — сказал сэр Уильям проникновенно. «Да, безусловно, его нельзя оставлять на свободе». «Быть может, им хочется еще о чем-то спросить? Сэр Уильям все устроит», — шепнул он Реции, «и известит ее сегодня же вечером от 5 до 6. Положитесь на меня», — сказал он и их отпустил. В жизни Реция так не страдала. Она просила помощи, и ее предали. Он их обманул. Сэр Уильям Брэдшоу — плохой человек. Септимус сказал, содержать такой автомобиль уже одно это обходится в кругленькую сумму. Она прижалась к его локтю. Их предали. А чего же она еще-то ждала? Он отводил пациентам по 3/4 часа. А если в этой требовательной науке, имеющей дело с тем, о чем нам ничего в сущности не известно, с нервной системой, человеческим мозгом, врач теряет чувство пропорций, он перестает быть врачом. Здоровье прежде всего. Здоровье же есть пропорция. Если человек входит к вам в кабинет и заявляет, что он Христос, распространенная мания, и его посетило откровение, почти всех посещает, и грозится, они вечно грозятся, покончить с собой, вы призовете на помощь чувство пропорций. Предпишите отдых в постели, отдых в одиночестве, отдых и тишину, без друзей, без книг, без откровений, 6-месячный отдых. И человек, весивший 45 килограммов, выходит из заведения с весом 80. Сэр Уильям обрел веру в пропорцию, божественную пропорцию, обходя больничные палаты, ловя семгу, рождая сына на Харли-стрит вкупе с леди Брэдшоу, которая сама ловила семгу и делала фотографии, едва отличимые от профессиональных. Боготворя пропорцию, сэр Уильям не только сам процветал, но способствовал процветанию Англии, заточал ее безумцев, запрещал им деторождение, карал отчаяние, лишал неполноценных возможности проповедовать свои идеи, покуда сами не обретут чувство пропорции, его чувство пропорции, если речь о мужчинах, или чувство леди Брэдшоу, будь речь о женщинах. Она вышивала, вязала, проводила 4 вечера в неделю дома с сыном. Его не только уважали коллеги, боялись подчиненные, но родные и близкие пациентов питали к нему живейшую благодарность за то, что он заставлял спасителей и спасительниц, предвещавших конец света и второе пришествие, пить молоко в постели. Ибо так велел сэр Уильям. Сэр Уильям, который благодаря 30-летнему опыту и безошибочному чутью, тотчас распознавал. Вот безумие, а вот разумное чувство. Чувство пропорций. Но у пропорций есть сестра, куда менее улыбчивая, более грозная богиня, которой и поныне приходится в горючих песках Индии, в грязных болотах Африки, в трущобах Лондона, словом, всюду, где климат, либо же черт заставляет людей отпадать от истинной веры, от ее, то есть веры. Богиня, которой приходится сносить алтари, разбивать идолов и вместо них водружать собственный строгий образ. Имя ей — жажда всех обратить. И питается она волею слабых, и любит влиять, заставлять, обожает собственные черты, отчеканенные на лице населения. Она ораторствует над зеваками в Гайд-парке, облекается в белые ризы и, покаянно переодевшись братской любовью, обходит палаты больниц и палаты лордов, предлагает помощь, жаждет власти. Грубо сметает с пути инакомыслящих и недовольных, дарует благодать тем, кто, заглядываясь ввысь, ловит свет ее очей, и лишь потом просветленным взором озирает мир. Эта дама тоже, Реце Уоррен Смит догадалась, свела гнездышко в сердце Уильяма Брэдшоу, хоть и норовила спрятаться, как в ее обычае прятаться, под благовидным прикрытием, под почтенным каким-нибудь именем. Любви, долга, самоотверженности. Уж как сэр Уильям трудился, как родил он о том, чтобы фонды росли, реформы вводились, учреждения основывались. Но жажду всех обратить, привередливую богиню, не проведешь на мякине. Ей подавай человеческую волю. Например, леди Брэдшоу. 15 лет назад она не выдержала. Ничего в сущности особенного. Ни сцены, ни вспышки. Просто воля ее утонула в его воле. И она пошла ко дну. С томной улыбкой, с лаской во взоре. Обед на Харли-стрит еженедельный из 8-9 блюд на 10-15 персон благородной профессии шел гладко и чинно. И лишь попозже, потом уже запинка, неловкость, нервное подергивание, пауза и смущение заставили предположить то, во что верить, право же, не хотелось, что бедняжка кривит душой. Некогда, в давние дни, она спокойно рассказывала, как она ловит семгу. Ныне, желая служить столь маслянисто пылавшему в глазах мужа стремлению властвовать и царить, она взвешивала, выверяла, прикидывала, подсчитывала, подстерегала, следила, так что, хоть точно никто бы не сказал, отчего вечер стал неприятным и отчего ломит в затылке, это можно было приписать профессиональной беседе или усталости великого доктора, чья жизнь, говорила леди Брэдшоу, принадлежит не ему, но всецело его пациентам. Вечер, однако же, стал неприятным. И когда пробило 10, гости вдохнули воздух Харли-стрит прям-таки с упоением. Пациентам же доктора Брэдшоу было то не дано. В сером кабинете, увешанном живописью, среди изысканных мебелей, под потолком из матового стекла, они постигали масштабы своих прегрешений. Съежившись в кресле, они смотрели, как сэр Уильям исключительно ради их пользы проделывает интереснейшие упражнения руками, то выбрасывает их в стороны, то опять прижимает к бокам, доказывая, если пациент упорствовал, что сэр Уильям — хозяин собственных действий, пациент же отнюдь. И слабые не выдерживали. Рыдали, сдавались. Иные же, под влиянием бог знает каких буйных, безумных идей, в лицо называли сэра Уильяма шарлатаном, подвергали, еще более нечестиво, сомнению самая жизнь. Спрашивали, зачем жить? Сэр Уильям отвечал, что жизнь прекрасна. Разумеется, леди Брэдшоу висит над камином в страусовых перьях, и годовой доход у него равен 12 тысячам. Но ведь нас, они говорили, жизнь не балует так. В ответ он молчал. У них не было чувства пропорции. Но, может, и Бога-то нет? Он пожимал плечами. Значит, жить или не жить — это личное дело каждого. Вот тут-то они заблуждались. У сэра Уильяма был один друг в Сурее, где обучали, сэр Уильям откровенно признавался нелегкому искусству, чувству пропорции. Существовали еще и семейные привязанности, честь, мужество и блестящие возможности. Решительным их поборником всегда выступал сэр Уильям. Если же это не помогало, он призывал на помощь полицию, а также интересы общества, которое в Сурее заботилось о том, чтобы пресекать антиобщественные порывы, идущие в основном от недостатка породы. И тогда, осторожно, из укрытия выходила и садилась на трон богиня, вечно жаждущая покорять и ломать, и в чужих святилищах водружать свой собственный образ. Голеньких, беззащитных, всеми оставленных, сэр Уильям Брэдшоу припечатывал собственной волей. Бросался коршуном, пожирал, запирал. И за это-то сочетание решимости и человечности так высоко ценили сэра Уильяма родственники его жертв. Ареция, идя по Харли-стрит, кричала, что он ей совсем не понравился. На части и ломти, на доли, дольки, долечки делили июньский день, по крохам разбирали колокола на Харли-стрит, рекомендуя покорность, утверждая власть, хором, славе чувство пропорции, покуда вал времени не осел до того, что магазинные часы на Оксфорд-стрит возвестили братские и дружеские, словно бы господам Ригби и Лаунзу весьма даже лестно поставлять полезные сведения даром, что сейчас половина второго. Если посмотреть вверх, оказывается, что каждая буковка сдвоенного имени Ригби и Лаунз соответствует какому-то часу, и невольно испытываешь к ним благодарность за точное по Гринвичу время. И эта благодарность, так рассуждал Хью Уитбред, задержавшийся возле витрины, естественно, потом оборачивается покупкой носков и ботинок у Ригби и Лаунза. Так Хью рассуждал. Он всегда рассуждал, не углубляясь особенно. Он скользил по поверхности. Мертвые языки, живые, житье-бытье, жизнь в Константинополе, Риме, Париже, верховая езда, охота, теннис. Было когда-то. Теперь же, недоброжелатели утверждали, он нес караул в Букингемском дворце в шелковых чулках и бриджах и караулил там никому неведомо что. Однако он делал это весьма и весьма успешно. 55 лет он держался на плаву на сливках английского общества, водил знакомства с премьерами. Привязанности его считались глубокими, и хотя надо признать, что действительно он не принял участия ни в одном из великих движений эпохи, и не то чтобы занимал очень ответственный пост, одно-два скромных нововведения, зато бесспорно делали ему честь. Усовершенствование уличных навесов — это раз. И, во-вторых, защита сов в Норфолке. Молодые служанки имели все основания быть благодарными Хью. А уж подпись его под письмами в «Таймс» с просьбами выделить средства с воззваниями к обществу, чтоб защищала, охраняла, не сорила, не курила и боролась с безнравственностью в парках, право же заслуживало уважения. И он был, право же, великолепен, когда, застыв на минуту, пока замирал бой часов, критическим оком, оком судьи, окинул носки и ботинки. Он был безупречен и прочен, будто созерцал мир с некой высоты, и был одет соответственно, но сознавал обязательства, какие рост, богатство, здоровье на него налагали, и скрупулезно придерживался, даже без нужды, тонкой старомодной учтивости, отчего так запоминалось и нравилось его поведение. Например, он ни разу не позволил себе явиться на ленч к леди Брутон, к которой ходил уже 20 лет, не простирая букета гвоздик, и уйти, не справясь у мисс Браш, секретарши леди Брутон, о ее брате в Южной Африке, на что мисс Браш, хоть и лишенная решительно каких бы то ни было женских чар, ужасно почему-то обижалась и отвечала: «Спасибо, им очень хорошо в Южной Африке», тогда как ему уже лет 5 было очень плохо в Портсмуте. Сама леди Брутон предпочитала Ричарда Дэллоуэя, явившегося одновременно с Хью. Они буквально столкнулись в дверях. Конечно, леди Брутон предпочитала Ричарда Дэллоуэя. Этот был из куда более тонкого теста. Но и бедного славного Хью она не дала бы в обиду. Она не могла забыть. Он был удивительно мил и оказал ей как-то большую любезность. Она, правда, забыла, какую. Но он был, да, удивительно мил. Впрочем, так ли уж велика разница между тем и другим человеком? Она вообще не могла понять, зачем это нужно — всех раскладывать по полочкам, как, например, Клариса Дэллоуэй, раскладывать по полочкам и опять перемешивать. Да, во всяком случае, не в 62 года. Гвоздики Хью она приняла с обычной своей угловатой и угрюмой улыбкой. «Больше никого не будет», — сказала она. Она обманом их заманила. Они должны ее выручить. «Но прежде надо поесть», — сказала она. И началось бесшумное, изысканное, туда-сюда из двойных дверей скольжение фартучков и наколок, скольжение горничных, не служанок ради насущного хлеба, но посвященных в таинство или великий обман, творимый хозяйками в Мейфэре с 1:30 до 2, когда по мановению руки прекращаются дела и сделки, и взамен воцаряется полная иллюзия, во-первых, относительно еды, что она не куплена, за нее не плачено, а затем, что скатерть сама собой уставилась серебром, хрусталем, и сами собой очутились на ней салфетки, блюда красных плодов, тонкие дольки палтуса под коричневым соусом, и в горшочках плавают разделанные цыплята, и не в камине, а в сказке пылает огонь. И вместе с кофе и вином, не купленным, не оплаченным, веселые видения встают пред задумчивым взором, томно тающим взором, которому жизнь уже кажется музыкой, тайной, взором, тянущимся радушно к прелести красных гвоздик, которые леди Брутон, чьи движения все угловаты, поместила рядом с тарелкой, так что Хью Уитбред, довольный всем миром, ну и вполне сознавая свое положение в нем, сказал, отложив вилку: «Они ведь прелестно пойдут к вашим кружевам». Мисс Браш страшно покоробила от его фамильярности. Она считала его неотесанным. Это смешило леди Брутон. Леди Брутон подняла со стола гвоздики и теперь держала их довольно неловко, приблизительно так же, как держал на портрете свиток генерал у нее за спиной. Она застыла в задумчивости. Кто же она генералу? Правнучка? Или праправнучка? — спрашивал себя Ричард Дэллоуэй. Сэр Родерик, сэр Майлз, сэр Толбот. А, ну да. Удивительно, как в этом роду передается по женской линии сходство. Ей бы самой драгунским генералом быть. И Ричард с радостью бы послужил под ее началом. Он чрезвычайно ее почитал. Он питал романтические идеи относительно крепких старых знатных дам и, по добродушию своему, с удовольствием бы привел к ней на ленч кое-кого из молодых и горячих друзей. Будто можно вывести нечто вроде ее породы из пылких говорунов за чайным столом. Он знал ее родные места, знал ее семью. Там у нее есть виноградник, все еще плодоносящий, в котором сиживал не то Лавлейс, не то Херрик. Ричард Лавлейс, 1618-1657, и Роберт Херрик, 1591-1674, английские поэты, воспевавшие радости сельской жизни. Сама она не читала ни единой поэтической строчки, но таково предание. Лучше подождать с вопросом, который ее занимает, воззвать ли к общественному мнению, и если да, то в каких именно словах и прочее. Лучше подождать, пока не выпьют кофе, думала леди Брутон. И она положила гвоздики на стол. «Как Клариса?» — вдруг спросила она. Клариса всегда говорила, что леди Брутон ее недолюбливает. Действительно, о леди Брутон было известно, что она больше занята политикой, чем людьми, что она говорит, как мужчина, была замешана в какой-то известной интриге 80-х годов, ныне все чаще поминаемой мемуаристами. Доподлинно, в гостиной у нее была ниша, и в нише столик, а над столиком — фотография генерала сэра Толбота Мура, ныне покойного, который здесь же составил однажды вечером в 80-е годы в присутствии леди Брутон и с ее ведома, то ли по ее совету, телеграмму с приказом британским войскам наступать. В одном историческом случае она сохранила то перо и рассказывала эту историю. Потому, когда леди Брутон обрушивала подобный вопрос, как Клариса, мужьям трудно было убедить своих жен, да и самим при всей преданности не усомниться чуть-чуть в искренности ее интереса к этим женщинам, которые так часто мешают мужьям, не дают принять важный пост за границей и которые приходится в разгар парламентской сессии таскать на воды, чтобы оправились от инфлюенции. Тем не менее, такой вопрос «как Клариса» в ее устах неизменно означал для женщин признание со стороны доброжелателя, почти немого. Всего-то и было таких высказываний 5-6 за всю ее жизнь, что кроме завтраков в мужской компании существует еще и женское дружество, связывающее леди Брутон и миссис Дэллоуэй, которые встречались редко и при встречах казались одна другой безразличными и даже враждебными, особыми узами.